Глава 10. Всё это время я так и стояла на месте. Боролась с собой. Хотелось подойти и попросить его разложить свои вещи обратно. Попросить не уходить, не оставлять меня, не бросать. Сказать, что я закрою глаза на то, что он сделал. Прощу, только бы он не уходил. Ведь он уносит с собой часть моего сердца и моей души. А он скажет, что заблокирует везде свою пигалицу и забудет о ней. Что он выбирает меня. Что я лучше, любимее. Но я знала, что покупаться на эти обманки сознания, которое сейчас проявляет слабость, не желая отказываться от привычного образа жизни и сопротивляется моему решению, не стоит. Я должна быть сильной и стойкой, словно оловянный солдатик, потому что только так я смогу сохранить себя, честь, женское достоинство. Больше у меня ничего не осталось. Тогда надо попытаться сохранить хотя бы это. Нельзя давать слабину. Нельзя. Я прямо била себе по рукам, образно говоря. Хлестала сама себя по щекам за слабость и желание подойти к нему. Обнять. Всё отменить. Решить всё как-то иначе. Найти компромисс. Ох уж эти проклятые компромиссы. Никуда без них в нашей жизни. Очень многие отношения строятся в основном на них. Но какой компромисс возможен в нашей ситуации? Как он мне возместит боль и унижение, которые подарил своей изменой? Мне тоже пойти и гульнуть разок, чтобы карта была бита? Бред. Это не моё. Я просто не смогу взять и переспать с почти посторонним мужчиной, которому у меня нет чувств. Или любовь, или ничего. А на меньшее я не согласна. Значит, вариант «клин клином вышибают» и «око за око, зуб за зуб» в нашем случае не прокатит. И никакие суммы денег не окупят моих страданий и не окупят самое важное. Я поняла, что меня не уважает мой мужчина, раз позволяет себе заводить интрижки на стороне. И плевать мне, что он не собирался рушить семью. Они все так говорят. И говорят не потому, что любят жену, а потому что к дому и месту они привязываются сильнее, чем к женщине. Это он переживает о своей кроватке и подушечке, о носочках и трусиках в привычном комоде, в привычном для него углу. И о своем диване, на котором вечерами новости смотрел. О своей жизни и привычках он переживает, а никак не о сохранении семьи. И уходить не планировал по той же самой причине. Ему все это было удобно. Степана все устраивало. Тут у него покой и отдых, чистые трусики, его кроватка, его подушечка, его кружечка, любимая на столе кухни. А там — молодая, резвая, на все готовая любимка с супругой попкой. В этом доме он муж, отец, хозяин. А там — герой-любовник, наслаждающий свои похоти. И все было так прекрасно, пока не пришла злая Люба, его рогатая жена, и все безбожно не сломала. Вот ведь оказия-то вышла. Нет-нет, такие, с позволения сказать, отношения, простите меня, Бога ради, отношения, сохранять смысла никакого нет. Ни к чему это не приведет. Никаких компромиссов мы не сможем найти, чтобы Степан мог компенсировать и как-то исправить все то, что натворил. Я не смогу его простить. Даже если оставлю в доме, не подам на развод, буду тайно ненавидеть собственного мужа. Буду. Точно знаю. Не смогу я забыть ему этого поступка. Это как чашка с трещиной. Можно взять самый дорогой и лучший в мире клей и попытаться склеить битую чашку. Потому что она такая любимая. С ней жалко расставаться. Хочется сохранить. Чашка, может быть, и будет держаться в проклеенных местах. И даже не давать течь. Много лет не давать. Но ты-то всегда будешь бояться, что однажды чашка не выдержит и снова течь даст. И жить так много лет, постоянно опасаясь того, что Степан повторит свое предательство. Я не была готова. Я знала, что, склеив нашу чашку, буду потом всю свою жизнь переживать, что та снова даст течь в проклеенные трещины. А если простить не смогу, то и перешагнуть эту ситуацию не смогу тоже. Не приму, не перелистну страницу прошлого, не сдам эту историю в утиль. А если не перешагну, то и жизни нормальной у нас все равно не получится. Я буду подозревать его, ревновать каждому столбу, постоянно проверять, не выросли ли у меня снова развесистые рога Сахатова, которые мы с таким трудом спилили, сделав вид, что там ничего никогда и не было. Тогда отношения были обречены. Я это ясно понимала. А значит, останавливать его не стоит ни в коем случае. Торговаться с собой, идти на поводу слабости, жертвовать своими принципами — этого не стоит делать. Я все равно буду работать там, где работала. Устроиться на работу, где я могла бы раньше уходить домой и больше времени уделять семье, я тоже вряд ли смогу. На такие места много желающих. По сути, у нас все равно ничего не поменяется в наших жизнях. Скандалы о том же самом просто продолжатся. Стёпа начнет находить себе других любовниц, и мы будем ходить по кругу, если я сейчас не выставлю перед самой собой. «Ну, я пошел. Услышала я голос мужа словно издалека и сфокусировала взгляд на нем. Пока он собирался, я так глубоко задумалась, что не заметила того, что он уже застегнул чемодан и выпрямился, готовый уйти.